сам Валион, независимо от того, кто там останется королем, никуда в ближайшие годы не денется. Поэтому, боюсь, просто послать его в тень не получится. Надо поступить умнее, тоньше, изящнее. Скажем, разделить наши силы, оставив одну их часть охранять тылы на случай, если с местными тварями все-таки возникнут какие-то сложности. Кстати, надо будет подкинуть эту мысль Талейра. А вторую двинуть дальше к ней, Верону. Бион с Хиором на второстепенную роль, по сути, уже согласились. Так что мы не заденем их гордость. По поводу Хварда возражений нет. Лок и Мейр за них головой ручаются. Своих мы тоже контролируем целиком и полностью. Предателей там нет. Насчет нежити, правда, придется хорошенько все обмозговать, чтобы выглядело достоверно. Но, скорее всего, намека на слово «ишты» будет достаточно, чтобы нам поверили. Я еще подумаю, как преподнести эту новость совету. Но Гайда в любом случае придется уйти. Я удивленно кашлянула. — Ого! Ас, да ты становишься настоящим политиком! Думаешь о том, что будет после? Хотя шансов на благополучный исход у нас, в общем-то, немного. Но мне, в принципе, все равно, как ты заставишь валионцев остаться на плато. Я охотно соглашусь с любым из вариантов, которые вы придумаете, и поддержу любую игру, чтобы все выглядело достоверно. — А ты уверена в том, что делаешь? Со странным выражением посмотрел Мейр, когда я поднялась с кресла и, прижав покрепче спящего Шейри, подхватила перевязь. «Я уверена только в одном. Нам больше нельзя ошибаться. И лучше предполагать самое худшее, чем рискнуть довериться посторонним. А пока мы не уясним, кто и почему столкнулся со жрецом, будет правильнее смолчать и скормить ему или им хорошую дизу. И вот именно этим вы как раз и займетесь». «Хорошо», — покорно кивнул Дэй. А рядом с ним синхронно вздохнули Эррей и Родан. — Будем изображать вселенскую скорбь и старательно тебя оплакивать. Что нам делать, если предатель вдруг раскроется? Я хищно улыбнулась. — Ничего. Пусть этот гад покажется мне на глаза. Думаю, у нас с ним будет о чем поговорить. К тому же, я уверена, жрец не останется в стороне, что бы ни случилось, и как бы вы ни старались избавиться от попутчиков, он все равно окажется рядом, под любым предлогом, по любому поводу. Да еще и наверняка постарается подобраться поближе. Следовательно, вычислить его станет гораздо проще. Сечете? Фантомы, выразительно переглянувшись, дружно хмыкнули. — Ладно. — наконец неохотно согласился Ас. — Если все так, как ты говоришь, то попробуем разделиться. Я даже не стану просить тебя снова активировать знаки, они забирают слишком много сил, и не стану требовать никаких обещаний. Но учти, если что-то пойдет не так, я тебя быстро найду. — Если что-то пойдет не так, я первая слиняю из степи, — заверила я братьев. — Мне еще рано по-настоящему умирать, и совсем уж неприлично умирать впереди жреца. К тому же еще не все дела закончены. Не все ответы получены, не все морды набиты. Нельзя мне пока на тот свет. Совсем-совсем нельзя. Веришь? Асу спокойно опустил плечи. — Хорошо, ловлю тебя на слове. — Но я все равно пойду с ней. Вдруг заявила внезапно материализовавшаяся за спиной гора тень. — Даже не вздумай отказаться, Гайде. Я все равно не отвяжусь. Я хмыкнула. Ни минуты в этом не сомневалась. Что бы ты, да не напросился? — А кто еще за тобой присмотрит, если некоторые стали не способны даже зады оторвать свои от тронов? — Между прочим, это ты нас надоумил, — неприязненно буркнул Гор, передернув плечами от стремительно наглевшего холодка, налетевшего холодка, вызванного призраком. — Это по твоей вине мы так вляпались. — Гайды, если ты его заберешь хотя бы на сутки, я буду тебе безмерно благодарен. — Да пускай идет! — отмахнулась я, уже зная, что от упрямого братца тени ни в жизнь не отделаюсь. Потом ощутимо пошатнулась от мощного толчка, стерла с куртки свежие снежинки и со странным удовлетворением подумала, что опять обзавелась в голове невидимым постояльцем, который, тем не менее, приносит гораздо больше пользы, чем временных неудобств. Так что пускай идет неугомонный. Вдвоем всяко веселее. Тем более, пока еще Лин проснется. Я мысленно улыбнулась, услышав внутри ехидный смешок. Что, осознала, наконец, свое счастье? Сиди там и не высовывайся, хулиган. Думаешь, я не знаю, зачем ты уговорил брата себя отпустить? И не знаю, что на самом деле тебе просто до ужаса понравилось подглядывать за моими воспоминаниями. Смущенно кашлянул тень Гора. Однако, когда я, подтвердив свои самые смелые догадки, уже собралась выйти, занявшись осуществлением планов на ближайшее будущее, то буквально в дверях была неожиданно остановлена знакомым, но очень напряженным голосом. — Подожди, Гайде, не торопись. Кажется, я могу предложить вам более легкий путь.